Обратный путь. Раннее солнце не проникало во овраг. Там с ночи застоялась дождевая сырость. Горько и влажно пахло от высокого белоцвета. Его стебли, обычно сухие и ломкие, сейчас податливо мялись под башмаками. Седые головки, которые жарким полднем то и дело выбрасывают стаи пушистых семян, теперь съежились, как мокрые котята. Семена белыми волокнами липли к старому рыжему свитеру и холщовым брюкам Корнелия. Брюки и свитер дал Кир, а вернувшаяся откуда-то веселая Анда с усмешкой протянула квадратные темные очки. «Вот, чтобы совсем никто не узнал». Корнелий усмехнулся в ответ, спрятал очки в карман. Все это напоминало кино про агентов из эпохи последней конфронтации. Впрочем, Корнелий подумал про кино мельком. Больше он думал о банде. Она отвела глаза. «Вас Алексеич просил зайти». Мохов дал Корнелию ключ, такой же в точности, какой давал Петр. «Раз уж вы решили остаться, но ради всех святых, будьте осторожны». «Буду», — очень серьезно пообещал Корнелий. «Кстати, почему вы так спешите? Логичнее было бы дождаться сумерек. Меньше риска для вас и для Петра». «Я беспокоюсь за мальчика». Но это была лишь одна из причин. Корнелий испытывал беспокойство вообще. И какое-то детское нетерпение. Как мальчишка, которого ждет дальнее путешествие. Хотелось поскорее начать новую, неведомую жизнь. Жизнь человека без индекса и, возможно, жизнь подпольщика. Он не ощущал никакого сожаления о прошлом. По крайней мере, сейчас. Он тихо гордился, что спас от горькой, безнадежной судьбы 13 ребятишек. Хоть одно полезное дело за 40 с лишним лет проживания на матушке планете. И дальше он хотел существовать с той же пользой и смыслом. У него были цели. Ближняя цель — разыскать Цезаря и помочь ему. Дальняя цель — выяснить, как электростатическое или какое-то другое поле прирученной шаровой молнии уничтожает излучение индекса. А там посмотрим. Главное, что это возможно, что в принципе есть оружие против машинной системы, против этой всепоглощающей тупости и страха. Ах, как заговорил. А что, неправда? Мохов здесь не помощник. Кир, наверное, тоже не помощник. Но Петр, конечно же, схватится за это открытие. Он-то ненавидит систему всей душой. То, что встретился ему Петр, маленький Альбин Ксота, Халька, согревала Корнелия больше всего на свете. Те три десятка лет, которые он, Корнелий, прожил после прощания с Халькой до повестки в тюрьму, казались теперь неважными, какой-то ошибкой. И милый сердцу обихоженный дом, и Клавдия, и рекламное бюро, и веселые вечера с приятелями — все теперь было вычеркнуто, как вычеркнут был из списка живых сам Корнелий Глаз. Лишь про Алку вспоминал с нежностью и печалью, да и то не очень. В конце концов, жива, счастлива, а про отца, небось, и не думает. Мысли о Петре давали уверенность и прочность настроению. Петр поможет во всем, научит, как быть дальше, и, наверное, сделает своим помощником, введет в круг людей, которые знают, для чего живут и воюют. Да, помимо ближней и дальней целей, была у Корнелия цель общая — жить. Жить вот так, с риском, с неожиданными событиями, со смыслом, со вкусом. Ощущать эту жизнь каждым нервом, замечать каждую мелочь, радоваться каждой искре солнца после дождя, каждому глотку во время жажды, каждой улыбке Анды, а? После полуобморочных дней и ночей тюрьмы он очнулся и теперь испытывал ребячье любопытство ко всему сущему и к будущим дням. Оно было похоже на радостный озноб. Однако в самой глубине души у Корнелия жило опасливое понимание, что эта бодрость, этот счастливый настрой могут оказаться недолгими. И опять придет уныние, неуверенность, страх. Постоянную твердость можно было обрести, лишь увидев Петра. Поэтому так нетерпеливо и стремился Корнелий в храм девяти щитов. Конечно, в этом тоже был эгоизм. При свете дня он рисковал привести к потайной двери хвоста. Но Корнелия успокаивала то, что ни Мохов, ни Кир его особо не отговаривали. Кир сказал: «Если что, возвращайся сюда». «Естественно», — серьезно кивнул Корнелий. «Если что, деваться ему больше некуда». И вот теперь он шагал оврагом по еле заметной тропинке в кустах и сырых сорняках. Высоко над ним, среди заросших откосов, была ясная синева и белые клочья облаков. Не верилось, что совсем рядом гудит, суетится, сверкает стеклянными этажами, шуршит миллионами шин громадный Реттерберг. Тот сверхблагоустроенный человеческий муравейник, в котором 10 дней назад, или 100 лет назад, преуспевающий рекламщик-компилятор Корнелий Гласс вел привычное существование благонамеренного гражданина Западной Федерации.